Глава первая. Ангелина. «Скучал», — шепчет мне в ухо до боли знакомый голос. Чьи-то руки гладят, сжимают грудь прямо через ткань платья. Тело пробивает на дрожь от их напора. Я открываю и закрываю рот. Немая, будто рыба, выброшенная из моря на сухой песок. «Я с ума сходил», — продолжает свою атаку низкий хриплый голос. «Зачем же ты сбежала, ангел?» Справа раздается голос Максима. «Мы полмира перерыли, пока тебя искали, детка». Мужчина надавливает мне на живот. «Боже, да они и правда с ума посходили! Или мне все это просто снится? Ведь тот день, когда они оба меня предали, я запомнила совсем по-другому». Один из них выложил на новостной сайт секс-видео со мной в главной роли, в то время как другой... даже увидеться со мной не пожелал, пригрозив тем, что подаст на меня в суд. Все это произошло после ночи любви, когда я отдала свою невинность. Вы... Я дышу часто и рвано, пытаясь справиться с нахлынувшими от горьких воспоминаний чувствами. Вы ненормальные, просто сумасшедшие! Мой мир перевернулся после знакомства с этими повелителями жизни. Я спряталась от них в деревне. Сменила телефон и даже в интернет не выходила. Лишь бы больше ничего о них не слышать. Но даже несмотря на все, что я предприняла, чтобы оградить свое сердце от их губительного влияния, эти демоны продолжали терроризировать мой мозг, приходя во снах. Жарких, горячих фантазиях, от которых все тело покрывалось потом, а между ног становилось неприлично влажно. Я просыпалась на скомканных простынях, с красными от стыда щеками и болью в сердце. «Лина!» Порочно растягивает гласную в моем имени Эдуард. «Моя малышка!» Его пальцы сжимаются на соске, который тут же становится твердым, проступая из-под одежды острой вершинкой. Греховный импульс разносится по телу, коля низ живота тысячи острых иголок. Мужчина справа тянет вниз бретельку платья, обнажая плечо. Его губы покрывают нежную кожу быстрыми поцелуями. «Ах!» Стон сам вырывается из груди, так же стремительно, как испуганная птичка взмывает в небо. Горячие ладони Эдуарда ложатся на мои бедра. Он начинает медленно и безумно томительно задирать вверх платье. «Не надо!» «Надо, ангел! Очень даже надо!» Хрипло шепчет Макс, отрываясь от моего плеча. Его губы касаются моей щеки, обдавая ее горячим дыханием. Он начинает путешествие к моим губам, едва дотрагиваясь до кожи. Так медленно, будто только подразнить хочет. Его пальцы держат за подбородок, не давая отвернуться. Внизу живота все напрягается от будоражащих ощущений запретности всего происходящего. «Нет». Ведь я обещала Вселенной и самой себе, что больше никогда не позволю им касаться меня. Толкаю в грудь их обоих, но ладони натыкаются на каменные мышцы. Их не сдвинуть. Максим лишь усмехается бестолковому сопротивлению и накрывает рот поцелуем. Его язык одержимо вторгается в мой рот, подавляя всякое сопротивление. Он то ласкает им внутри, то вынимает и посасывает губы. Голова начинает кружиться от всего этого сумасшествия. Два мощных мужских тела прижимают меня к грязной стене, не давая пошевелиться. Губы Эда впиваются в шею. Мужчина начинает прикусывать кожу. Хочется вскрикнуть, когда его зубы смыкаются. Но все, что у меня получается, это хриплые стоны, тонущие во рту Максима. От постоянного сопротивления на лбу выступает пот. Я не знаю, что еще предпринять. А мысли, как назло, в панике разбегаются от меня. Горячие пальцы забираются под резинку трусиков, оттягивая их вниз. Я даже не могу понять, чьи именно руки сейчас жадно сминают мои нижние губки, проталкиваясь к самому сокровенному месту. Чувствительная точка между ног начинает бешено пульсировать, когда нахальный палец касается ее, а потом нажимает. Острый ток пронзает мое тело, выгибая ее вперед. «Нет», — шепчу я в губы Макса. «Прошу вас, Не надо. От ощущения собственной беспомощности у меня слезы на глаза наворачиваются. Я не хочу чувствовать все это. Я ничего не хочу. Мы можем продолжить, жестко говорит Эд. Или ты можешь рассказать нам правду. Какую? Какую правду? Всхлипываю я, пытаясь сделать глубокие вдохи. Скажи, ангел. Лицо Максима становится жестоким. И мы отпустим тебя. Ладонь мужчины смыкается на моей шее. Теперь уже по-настоящему лишая меня возможности сделать вдох полной грудью. В панике смотрю на Эда. Его глаза холодны и прищурены. «На кого ты работаешь?» — говорит брюнет. Две пары глаз испытующе смотрят на меня. В ужасе кручу головой из стороны в сторону. «Боже, да о чем они говорят?» «Не ври нам, Лина!» — цедит сквозь зубы Максим. «Иначе нам придется продолжить». Он выжидающе смотрит на меня. «Правду мы узнаем в любом случае», — говорит Эд и снова нажимает на меня там, внизу, заставляя тело предательски трепетать. «Хочешь ты того или нет?»